Глава 7. Все про нее. Анна Стерхова стояла в фойе театра у фотографии Теплякова, изучая хорошее, доброе человеческое лицо. Какие тревоги терзали ее несчастную душу? Откуда взялась эта боль, затаившаяся в больших карих глазах? Вот если бы нашелся такой человек, то взял бы и выложил все, что было на сердце у Тепляковой. Но в том и состояла трудность этого дела, что не было такого человека. Придется собирать информацию по крупицам. «Интересуетесь нашими артистами?» Рядом со Стерховой прозвучал натреснутый старушечий голос. Она обернулась и, улыбнувшись, ответила. «Здравствуйте, тетя Рая. Все еще работаете?» «Из театра сами не уходят. Отсюда уносят вперед ногами», — сказала толстая старуха в рабочем халате. Прищурившись, она задала вопрос. «Откуда знаете меня?» «Я Аня, племянница Руфи Адамовны. Помните?» «Помнить-то помню, да вот не узнаю. Давненько не виделись, изменилась ты, девочка. Как поживаете?» «Скреблю помаленьку, лет 10 как работаю кладовщиком. А когда-то была реквизитором. Я это помню», — сказала Стерхова. «Когда стало тяжело выходить на вечерние спектакли, пошла в кладовщики». «Понимаю, работа реквизитора — дело ответственное». Протянул тетя Рая, сложив губы в трубочку. «На ином спектакле до 200 наименований реквизита. Первому акту куда ни шло, успевала, а на второй да на третий приходилось крутиться. Все поставь, разложи, да ничего не забудь. А кладовщица и что? Утречком вышла, выдала все, что нужно по ведомостям, разнесла и к 5 вечера уже дома». «Рад за вас, дорогая», — она тронула женщину за руку. «А вообще в театре давно работаете?» «В 75-м, сразу же после школы, мать меня сюда привела. Она бухгалтером в театре была. Сначала я уборщицей работала, потом на реквизитора выучилась. Знали Теплякову? Тамилу Васильевну? Не сказать, что были подругами, но друг с дружкой были знакомы. Однажды на спектакле «Горе от ума» я забыл ей веер положить на банкетку. Ну и влетела мне от помощника режиссера. А Тамила Васильевна только защищала меня. Она вообще была очень доброй». «Теплякова с кем-нибудь дружила?» «Нет, не припомню», — покачал головой тетя Рая. «Бывало, придет, отыграет и сразу домой. У нее была очень строгая мать, меня это сильно удивляло. Мы же с ней ровесницы, но у меня к середине 80-х уже было 2 детей. А Теплякова жила с матерью и во всем ее слушалась». «В театре были такие люди, с которыми она общалась чаще, чем с другими?» — спросила Стерхова. «А какое общение у артистов? Друг с другом на репетициях, с режиссером и на примерках с костюмером. Вот и все». «С тетушкой моей Тепляковой были добрые отношения?» «Руфья Адамовна умела себя поставить. У нее был особенный талант поддерживать отношения». «Теплякова входила в число ее друзей?» «Это не про Тамилу. Между ней и Руфью Адамовной были хорошие отношения. Но чтоб дружили, это нет». «Ничего примечательного не припомните про Тамилу Васильевну?» «Примечательного?» Тетя Рая ненадолго задумалась. «Если только вот это, когда она волновалась или уставала, начинала задыхаться». «Приступы астмы?» — спросила Стерхова. «Не совсем. Говорили, что все от нервов. Накапают ей корвалолу, через 5 минут все в порядке. Бывало, и на сцене ее прихватывало. Пузырек с корвалолом всегда стоял на пульте помреже». «Панические атаки», — догадалась она и, достав фотографию мертвой девушки, показала ее тете Рае. «Знаете?» «Нет», — уверенно ответила та. «Спасибо». Стерхова спрятала снимок и спросила. «Не видели Марию Егоровну?» «Нашу костюмершу? Так она у себя». До костюмерной она прошла по служебным лестницам, Кочеткова нашла среди костюмных рядов в хранилище. Заметив ее, Мария Егоровна выбралась на свободу. «Что-то ты зачастила к нам, девонька. По причинам личного характера или как?» «Считайте по работе. Мне нужно все разузнать о Тепляковой и ее гибели». «Только вы не сильно об этом распространяйтесь», — предупредила Стерхова. «Не нужно, чтобы об этом знали все, кто не попадя». «Мне-то что?» — Кочеткова равнодушно пожала плечами. «Сама все распространишь. Театр — дело звонкое». «Остались здесь люди, которые лично знали Теплякову?» «С Альбиной Колмогоровой ты уже говорила». «Мне кажется, что у нее предвзятое мнение о Тепляковой», — сказала Стерхова. «Она ненавидела Тамилу за талант. Ее не особо слушай». «Колмогорова была свидетелем гибели Тепляковой. Наверняка что-то видела». «Что она могла разглядеть в том дыму? Трещотка пустопорожняя». «Мне все же надо бы ее расспросить». «К Кто еще из ныне работающих знал Теплякову? Таких осталось немного. Кто-то умер, кто-то ушел на пенсию. Мария Егоровна приложила палец к носу. «Приходи-ка ты лучше завтра на премьеру». «Во сколько?» «Часиком к 7. Тогда застанешь и Колмогорову, и Лаврентьева». «Кажется, я помню его. Николай Петрович?» «Недавно ему присвоили звание народного. Да и пора бы, заслужил. Вряд ли он меня помнит». «Ничего, я тебя подведу и представлю». Стерхова улыбнулась и с благодарностью обняла костюмершу. «Я как-нибудь сама. Если не вспомнит и не поверит, покажу удостоверение. Спасибо вам, Мария Егоровна». «И вот что», — Кочеткова схватила ее за рукав. «У нас еще работает монтировщик декораций, которого чуть не посадили после гибели Тепляковой. Его спасло только то, что был молодой. Отыгрались на машинисте сцены, его старшем товарище. Тот отсидел свое и вскоре помер. Как его зовут? Машиниста? Бывшего монтировщика. Андрей Гончаренко. Он сам теперь машинистом сцены работает. Отчество не подскажете? Зачем тебе отчество?» Мария Егоровна рассмеялась. «Он еще молодой, 60 нет». Андрея Гончаренко она разыскала на сцене, где тот руководил установкой декораций. На него указала кругленькая пожилая женщина, сидевшая за пультом помощника режиссера. У Гончаренко был заурядный вид рабочего человека, серая запыленная рубашка, растрепанные волосы и борода, стекавшая с худых впалых щек. Темные мешки под глазами свидетельствовали о крайней усталости и недосыпе, что было неудивительно в преддверии премьеры. «Гончаренко?» – Стерхова подошла к нему. Тот покосился на нее и неохотно ответил. «Ну я. Можем поговорить? О чем?» Анна поняла, что нужно предъявить удостоверение. «Следователь Стерхова, отвлеку вас 10 минут, не больше. Зачем я вам нужен?» «Я занимаюсь делом о гибели актрисы Тепляковой». Гончаренко на мгновение застыл, потом вскинул руки и прокричал в глубину сцены. «Серега, кати сюда фурку!» «Всего на 10 минут», — повторила Анна. «Некогда, у меня премьера». «Послушайте, не мешайте работать», — отчаянно гаркнул он. «Тогда вам придется прийти ко мне в управление», — сказала Стерхова. «Пришлете повестку, тогда приду», — отрезал Гончаренко и зашагал к кулисе, где двое рабочих возились с установкой дверного блока. «Ты кто ж так ставит?» Чуть постояв, Стерхова направилась к противоположной кулисе. Кругленькая женщина выбралась из-за пульта и заступила ей дорогу. «Мне показалось, или вы упомянули фамилию Тепляковой?» «Вам не показалось», — ответила Анна. «В какой связи интересуетесь?» Стерхова привычным движением раскрыла и тут же захлопнула удостоверение. «По службе. Расследуйте смерть Тепляковой? Об этом рано говорить? Если пришли сюда и расспрашиваете, значит, не рано». Женщина упорно стояла перед Анной и не собиралась ее пропускать. «Как вас зовут? Кто вы такая?» — спросила Стерхова. «Моя фамилия Мурашова. Работаю в театре по мрежам. Вероятно, хотите что-то сообщить?» Мурашова огляделась и предложила. «Пойдемте в зрительный зал. Там будет удобнее». Они спустились со сцены в пустой темный зал и сели в кресло первого ряда. «Слушаю вас», — заговорила Стерхова. «И, кстати, как ваше имя?» «Тамара. Тамара Васильевна». Мурашова опустила глаза, теребя бахрому, накинутой на плечи шали. «Я работала с Тепляковой и могу кое-что о ней рассказать». Анна удивленно склонила голову. «Когда я спросила о знакомых Тепляковой, мне не назвали вашего имени. И это неудивительно, просто никто не помнит. Что-то я не пойму. Видите ли, дело в том, что много-много лет назад, после училища, меня приняли в труппу театра. Но проработала я недолго, всего один сезон. Потом забеременела, много лет служила в театрах на периферии. Сначала актрисой, потом завтруппой, потом помощником режиссера. Сюда вернулась 5 лет назад, и, конечно же, меня никто не вспомнил. Что можете рассказать о Тепляковой?» «Я знал ее недолго, но между тем мы плотно общались, гримировались в одной уборной. Можно сказать, Теплякова стала моей наставницей?» «Вот как?» – заинтересовавшись, Анна придвинулась ближе. «Уже тогда я понимала, что Тамила Васильевна – большая актриса, и мне повезло делить с ней одну гримерку. Можете рассказать о ней поподробнее?» «Сначала самое главное. Теплякова была одиноким и глубоко несчастным человеком. Из чего вы сделали этот вывод?» «В ее жизни не было ничего, кроме сцены. Об этом я уже слышала. У нее была деспотичная мать, с которой незамужняя Тамила Васильевна проживала в одной квартире. Это я тоже знаю». «Расскажу вам один случай», — продолжила Мурашова. Теплякова, я бы сказала, была болезненно добрым человеком, постоянно кому-то помогала. И вот однажды перед спектаклем я пришла в грим-уборную, а Тамила Сергеевна сидит перед зеркалом с котенком на руках. Она подобрала его на улице и принесла в театр. Потом он жил в грим-уборной месяца два. «Почему она не забрала котенка домой?» – спросила Анна. «Мать категорически запретила», – ответила Мурашова. «Простите, сколько лет тогда было Тепляковой?» «Около 40. И она боялась ослушаться матери. Да это же бред какой-то». Когда Тамила Сергеевна говорила о матери, она буквально менялась в лице, и это был настоящий страх. Чем закончилась история с котенком? Я забрала его себе, а Тамила Сергеевна приходила ко мне, чтобы его увидеть. Она ничем с вами не делилась? Теплякова никогда ничем не делилась, но однажды Мурашова вдруг замолчала. «Что?» – напомнила Анна. Тамила сильно изменилась, лицом посветлела и как будто расцвела. Причина была вам известна? Мне тогда показалось, что она влюблена. Знаете, в кого? В голосе Стерховой послышался неподдельный интерес. Нет, Мурашова помотала головой. Тогда не знала и теперь не догадываюсь. Она была очень скрытной. Это вы уже говорили. Разочарованно проронила Анна и откинулась на спинку кресла. Припомните что-нибудь еще. Расскажу, чем закончилась эта ее влюбленность. И чем же? Как-то перед началом спектакля я застал ее в слезах. Тамила не просто плакала, жалобно выла. Она как-то объяснила свои слезы? Конечно же, нет. В каком году это было? Театральный сезон 87-88 года. А если точнее, весна. Да-да, весна 88 года. Летом я уже уехала в Пензу. А значит, это произошло весной 88 года, резюмировала Стерхова и протянула фотографию мертвой девушки. Знаете ее? Мурашова включила фонарик на телефоне и придирчиво глядела снимок. Потом покачала головой и ответила. Никогда не встречала. «Ну что ж, спасибо за информацию», – Стерхова поднялась. «Послушайте», – Мурашова задержала в руке фотографию. «Вы заметили? Там внизу есть еще одни ноги». Анна поспешно выдернула снимок из ее рук. «Если что-нибудь вспомните, обратитесь к костюмерше Марии Егоровне. Она подскажет, как меня разыскать».